Аксиньюшка обменялась с Филатом Гавриловичем братским целованием. «Спаси, Господи, Христос воскрес! Во истинных людях воскрес! Как верным явился, так и нам явись!» И села в резные кресла рядом. Шесть ее послушниц стояли возле, шесть парней на послухе у кормщика, отделились от толпы и стали у кресел Филата Гавриловича. Один из них прочитал «Отчу». Когда он кончил, и толпа пропела «Богу славу и державу», самая молоденькая из послушниц прочитала «Богородицу». «Духа прославим!» – воскликнул кормщик, вставая с кресел. Толпа всколыхнулась, как волною, и запела с воодушевлением, чередуясь в голосах. «Сперва женщины!» «Уж вы, птицы мои, птицы, души красные девицы, вам от матушки-царицы дорогой убор гостиниц. Вы в отрубушку трубите, орлу-птицу заманите, светильники зажигайте, гостя батюшку встречайте». А мужчины отзывались протяжным голосом, «Восплещем руками, воспляшем духом веселяще, духовные мысли словесно плодяще». «Яко руками восплещем устами, дух с нами, дух с нами, мужи и жены силы исполнися, яко пианы язычникам явишися, древле незнаны, сташа познаны, гласы преславны, гласы преславны». И оба хора сливались в новой песне, в таинственном гимне, общем всем без исключения толком, хоть сколько-нибудь родственным хлыстовщине. «Царство ты, царство, духовное царство, во тебе ли царство благодать велика, праведные люди в тебе пребывают, живут они себе, ни в чем не унывают, строено ты царство ради изгнанных, что на свете были мучимы и гнаны, что верою жили, правдою служили». Таевцы гласили с восторгом, отвлеченный смысл гимна был далек от них. Каждый пел не о царстве, не от мира сего, но видел таинственное царство, созданное ради изгнанных, что верою жили, правдою служили, здесь, в скрытом от грешного и враждебного мира Таи. На горе, на полугоре, и там стоял же зеленый сад. Деревья по саду кудрявые, а листья по саду зеленые. Хотели враги зеленый сад засушить, хотели водами сад потопить. Да кореньями сад укоренился, да ветвями сад уветвился, да листьями сад украсился. Гуляй, юноша, в зеленой дубраве, где гуляют херуфимы, серафимы, вся небесная сила». В толпе было немало стариков, которые помнили, как тай начался, как бежали они сюда, ревнуя о вере, от строгих архиереев, крытых бар и лихой полиции, когда на Поволжье начался сектантский разгром. Вспоминали они те жуткие дни, и тем громче и радостнее становилось их пение. Ведь на всем лице земли русской тай, быть может, был единственным местом, где хлыст мог жить, думать, говорить и родить, как ему угодно вслух, без оглядки, не представляя к сионской горнице зоркую и хитрую стражу, не нуждаясь в потайных дверях и лазах, в раздвижных стенах, в подпольях и подземных ходах. Филат Гаврилович сорвался с места и, выбежав на середину горницы под распростертого голубя люстру, завертелся, как волчок на пятке правой ноги, сперва медленно, потом все скорее и скорее, пока, наконец, его высокая фигура, в раздутой от быстрого движения рубахе, не стала казаться огромным вертящимся белым колоколом. Не разобрать было ни лица, ни бороды. За кормщиком рванулся один из послушников, другой, третий. Ветер ходил по горнице, вертящиеся белые колокола шатались из угла в угол, точно придорожные вихри, и все росли в числе. Кто еще не вертелся, те выкрикивали, что было мочи, песню, ускоряя ее напев по мере того, как ускоряли свое движение прыгунки. «Ах ты, дух, голубь, наш беленький воркунок, не пора ли тебе, сударь, на сыру землю слететь, на труды наши воззреть? А вы, голуби, а вы, сизые!» — басил в разноголосицу мужской хор. «Мы не голуби, мы не сизые!» — пронзительно визжал хор женский. «А вы, лебеди, а вы, белые! Мы не лебеди, мы не белые! И все вместе! А мы ангелы, мы архангелы, Христовой земли посланнички!» Завертелась Аксиньюшка, а за нею все бабы, родили углом, делились по углам на кучки и потом перебегали наискось из угла в угол, стараясь не столкнуться с встречной кучкой. Родили крестом, образуя фигуру креста, быстро вращающегося около неподвижного центра, в нем стоял Филат Гаврилыч, отдыхая от своей бешеной пляски. Отдохнул и схватился с Аксиньюшкой за руки. Они закружились по горнице вдвоем, точно вальс танцевали. Венец Аксиньюшки в быстром вращении, молнией голос голову пророчицы опоясал. Десятки пар им последовали, родение стало похожим на бал привидений. Все это были лишь подготовительные обряды, святой круг еще не открывался, хотя уже одного таевца среди прыжков и кривляния хватило под ухо, а иные валялись по лавкам в полном изнеможении. Сноровка вертеться на пятки не всякому удается сразу, новичков увлекали в пляску опытные. Тех, кто плохо успевал в искусстве кружения, преследовали насмешками, бранью, подталкивали и даже могли бы поколотить, если бы Аксиньюшка и кормщик не прекращали своими окриками ссоры и настроения.